Глава 20. День жизни. Меньше чем через минуту знакомства Захара отметила, что Хан Соло не похож ни одного заключенного, с какими она сталкивалась. Эта мысль еще сильнее поразила ее, когда она попыталась объяснить, что случилось на борту баржи и как отчаянно они с Вуки нуждаются в ее помощи, если хотят остаться в живых. «Стой, стой, стой!» Нетерпеливо замахал на нее руками Хан. «Хочешь сказать, на этом летающем мусорном ведре погибли все, кроме нас?» Он переглянулся со стоящим рядом Вуки, как бы ожидая подтверждения, услышанного собственными ушами. «Ты в это веришь?» Вуки жалобно и громко рыкнул. Захара не слишком разбирала Ширивук, но поняла больше по интонации. Чубакка выражал недоверие. «Искреннее и простое». «Ага», — поддакнул Хан, — «вот и я тоже». Он вновь посмотрел на Захару. «Лучше ты ничего не могла придумать, доктор. Или еще есть какая-нибудь история про запас? Скоро ты сам все увидишь. У этой заразы, этого вируса, уровень смертности 99,7%». «Понятно. О статистических данных мы справлялись у дроидов». Хан сделал шаг назад. В первый раз оглядел ее с ног до головы и одобрительно улыбнулся. «Хотя должен сказать, доктор, при всех твоих историях сама ты выглядишь очень даже ничего». Захара почувствовала, как краснеет. «Я невосприимчива к инфекции». «Ну, может быть, мы тоже?» «Может быть, но сомневаюсь. Тогда почему мы еще живы? Вы сидели в одиночках. А сейчас вы вышли оттуда и можете подвергнуться заражению, поэтому мне нужно сделать вам укол». Она вынула из кармана шприц и медпакет, который брала с собой повсюду. «Это займет всего секунду. Дайте вашу руку, и я...» При виде иглы Вуки рявкнул так, что у Захары дрогнуло в груди. Во второй раз за несколько минут она увидела, как он обнажил зубы. Светлые белые резцы, и уловила какой-то дикий запах, то ли от шерсти, то ли от дыхания. Она отшатнулась. «Все равно придется», — сказала она и обернулась к Хану. «Обоим». Хан помотал головой. «Вуки не любят игл, я тоже». «Я врач». «Да ну, тогда тебе лучше ухаживать за лежачими больными». Он глянул на оружие в ее руке. «Или империя перешла на бластерную медицину?» «Это лишь мера предосторожности. Сейчас нет времени стоять и припираться. Жертв слишком много». «Слушай, доктор, я...» Хан запнулся. Проследив за его взглядом, Захара поняла, что он заметил ногу, вытянувшуюся из-за угла. Видимо, она принадлежала одному из стражников, через чьи тела сама Захара перешагивала, пробираясь сюда. Хан еще больше вытянул шею. Он заметил еще несколько трупов. Когда он вновь перевел взгляд на нее, дерзость в выражении его лица уже куда-то пропала. Ей на смену пришло что-то другое, не совсем страх, а некое острое восприятие окружающей обстановки. Он переглянулся с Чубаккой. Вуки понюхал воздух и выпустил низкий, беспокойный рык, родившийся в самой глубине его груди. «Ага», — пробормотал Хан, — «вот и я тоже». Затем он обратился к Захаре. «Похоже, никакого выбора у меня тут не наблюдается, доктор». «Поверьте», — сказала она, выдержав его взгляд, — «вам это действительно нужно». Хан закатал рукав. Захара поняла, что не сможет одновременно делать укол и держать бластер. Отложив оружие в сторону и толкнув его ногой вон из камеры за спину в коридор, она взяла Хана за руку, смазала ее и воткнула иглу. Хан поморщился, когда она нажала поршень. «Ты ведь это уже испытывала?» «Вообще-то ты первый?» Хан выкатил глаза. «Что? Расслабься! Как дыхание?» «Скажу через минуту, если еще буду жив!» Захара изо всех сил пыталась не показывать беспокойство. Она доверяла проведенному мусором анализу антивируса, но нельзя было исключить, что туда могла закрасться ошибка. Кто мог дать гарантию, как антивирус повлияет на каждого конкретного человека, а как он будет действовать на представителей других рас, отличных от людей? Однако альтернативой для Чубаки было лишь заразиться. И Захара не была до конца уверена, что введение антивируса грозило ему чем-то худшим. Она повернулась к Вуки. «Теперь твоя очередь!» Чубака протянул руку. Отыскать вену на Вуки всегда было задачей не из легких. Однако Захара нащупала ее под толстым смятым мехом и ввела иглу. Он зарычал, но не дернулся. «Вот, а сейчас можно...» Вуки закричал. Первое, что почувствовал Чубака, это боль детей. Она навалилась на него отовсюду. Плач страдающих голосов раздавался со всех сторон. Он не понимал, что означает этот плач. Только то, что на барже случилось нечто ужасное, а сейчас это происходит и с ним. К своему ужасу он почувствовал, что сам стал частью происходящего, соучастником невообразимого преступления. И все из-за укола этой женщины. Болезнь, которую она занесла ему под мех, под кожу, ожила и стала пробираться сквозь него. Живое серое существо забралось по руке на плечо и в грудь, щелкнуло языком и прошептало: «Да, все это сделал ты. Да, ты — это они». Неужели это все действительно сделал он? Неужели это он причинил им боль? Но это же невозможно. Врач впрыснула ему не яд, а наоборот противоядие. Тогда почему так больно? И почему он до сих пор слышит детские крики? Ему казалось, будто череп заполняется жидкостью, блокируя обоняние. Но слух стал даже острее, чем раньше. Голоса кричали на него. Они не просили, а обвиняли в невиданных зверствах. А когда он опустил взгляд на руки, то увидел, что с них капает кровь, а во рту ощутил резкий, солоноватый привкус их крови. И тут болезнь оказалась уже в нем, и эта зараза требовала еды. Он рявкнул громче, тряхнул рукой, пытаясь прогнать болезнь, но она забралась глубже. Стала рыться в памяти и доставать подробности, которые он не помнил уже почти 200 лет. Он услышал старые песни «Дня жизни» с Кашиика, увидел лица, старый Ачичиткак, Коллабов, любимая Молла. Только их лица сейчас менялись, таяли и растягивались, а губы изгибались в странных, презрительных усмешках. На него взирали глаза отца. Он видел, как тот пытается скрыть свой стыд. Они знали, что болезнь уже в нем, и что эта болезнь может сделать с детьми. Они знали, что он убьет их прямо в камерах и будет пожирать их еще теплые внутренности, засовывая их себе в рот, не прожевывая, порабощенной болезнью и ее аппетитами. Они видели, что болезнь никогда не насытится, что она будет убивать и пожирать, пока не останется только кровь, которую тоже можно слезать с холодного дюраль-стального пола. Они говорили: «Вот истинная песнь дня жизни. Ешь и убивай. Ешь и убивай». «Нет, это невозможно. Такого не может быть». С громкими криками, почти оглушительным ревом в своих мыслях, он почувствовал, как приходит болезненное забытье, и был благодарен этой возможности скрыться, уйти от своих ощущений. Он не пытался убежать от них, а сам с готовностью шел к ним. Захара отпрыгнула, инстинктивно пригнулась и выставила обе руки для защиты. Чубакка вслепую махнул рукой с торчащим шприцем, и игла пролетела по камере, как неудачно кинутый дротик, ударилась о стену и пропала из виду. Если бы Захара не пригнулась, рука Вуки перебила бы ей горло. «Эй, приятель, полегче!» Хан взял его за руку. «Чуви, это же просто...» Чубакка развернулся к нему, крича в полный голос. И хан тоже отпрянул. Нахмурился и уставился на Захару. «Ты что ему сделала?» «Ничего, я вела ему то же, что и тебе». «Похоже на разные расы, оно действует по-разному. Никогда об этом не задумывалась?» Он опять перевел взгляд на Чубакку. Но у того на лице застыло чужое выражение, враждебное, без следа сознательности в глазах. Казалось, Вуки не понимает, что происходит, напуган и готов броситься на любую опасность. Острый, дикий запах, который Захара едва чуяла раньше, усилился и проник повсюду, как будто некая железа агрессии в его теле стала резко выбрасывать гормоны. Он рычал, не переставая. Одновременно Захара заметила опухоль. Все началось с горла. Оно стало раздуваться, а потом то, что она раньше приняла за рык, превратилось в придушенное дыхание. «Что такое?» — спросил хан. «Что у него случилось с шеей?» Захара не ответила, не в силах разобраться в собственных мыслях. Неужели ей удалось отыскать несколько выживших на борту баржи только для того, чтобы еще больше помочь болезни? Она взяла себя в руки и стала размышлять. Либо антивирус ослабил иммунитет Вуки к патогену, либо болезнь за последнее время стала более агрессивной, настолько, что инкубационный период сократился от нескольких часов до нескольких минут. В любом случае... Чубакка с грохотом рухнул на колени, обхватив руками голову, и закачался вперед-назад с жуткими, булькающими звуками, которые постепенно ослабевали. Он поднял голову, ему это многого стоило, и Захара больше не заметила в его глазах злобы, но то было лишь побочное действие кислородного голодания. Взгляд Вуки затуманился, а могучие плечи подались вперед под действием силы тяжести, и огромное тело грохнулось ничком на пол. Захара присела. «Помоги мне перевернуть его!» — бросила она хану. «Что? Зачем? Помоги!» Хан обхватил Чубакку за плечи, а Захара подняла его за бедра, перевернув грузную тушу на спину. Пропустив руку под мохнатую голову вниз по шее, она подняла Вуки вверх. «Найди шприц!» «Нет уж!» — хан помотал головой. «Не будешь же ты второй раз ему колоть эту штуку!» «Хочешь, чтобы твой друг жил? Тогда найди этот проклятый шприц!» Хан мгновение переваривал ее слова, а потом пошел в дальний угол камеры, бормоча что-то под нос. Захара поняла, что сейчас жизнь Вуки во многом зависит от того, насколько ей удастся убедить хана. В противном случае, если хан будет ей мешать, ей останется только дать Чубакке спокойно умереть. Хан вскоре вернулся со шприцем в руках. «Надеюсь, ты...» Захара выхватила у него шприц, слила из фиала остатки антивируса и запрокинула голову Чубакки назад. Стараясь не задевать артерий, она ввела пустую иглу. Послышался знакомый звук, когда игла проткнула кармашек с жидкостью. Захара потянула поршень на себя. «Дроидам такое не под силу», — подумала она, — «такое ни одному дроиду не придет в голову». И, наверное, не без причин. Шприц стал наполняться серо-розовой жидкостью. Хан молчал, но она слышала, как сухо щелкнуло его горло, когда он с трудом сглотнул. Опорожнив шприц, Захара ввела его вновь. После трех раз опухоль стала спадать.